51. Еще совсем рано. Солнце даже не поднялось над горизонтом. Впрочем, из нашего гнездышка в корнях вряд ли можно увидеть восход. Мы сидим рядом, лениво привалившись к корням, которые служили нам опорой последние несколько часов, и нежимся в объятиях друг друга. Ночью, решив не тратить время на поиски выхода из затруднительного положения, сулившие весьма неопределенные результаты, мы предпочли гарантированно насладиться физической близостью. Но теперь нам еще предстоит найти способ сбежать. «Боишься?» — шепчет Ильрит, скользя кончиками пальцев по моей руке, лежащей поперек его тела. «Не очень», — признаюсь я. «А ты?» «Если честно, немного», — тихо усмехается он. «Хотел бы я обладать твоей стальной волей. Она у тебя есть. Ты ведь даже побывал в бездне». Предстал перед древним богом и выбрался оттуда живым. Что могут сделать с нами простые смертные? Чего нам бояться, когда мы обладаем силой гимнов древних? Ты права. И все же я не могу пока полностью избавиться от страха. То, что мы сохранили смертность, не самое страшное. Интересно, не утратила ли я каким-то образом часть своей? Пусть благодаря слиянию песен Лелии и Крокона и их благословениям ко мне вернулись воспоминания. Плоть моя по-прежнему соткана из магии, о чем свидетельствуют золотые и серебряные линии, нарисованные на теле среди разноцветных завитков и мерцающие звездным светом. Мой разум вышел за установленные пределы и растянулся, чтобы приспособиться к форме. Нас прерывает шорох шагов по песку. «Пришло время для вашего помазанья», — врывается в мысли незнакомый грубый голос. Мы быстро выпрямляемся и приводим себя в порядок, но не успеваем и глазом моргнуть, как из-за угла выныривает Лусия. «Лусия!» — Ильрит мгновенно вскакивает на ноги. «Я же радуюсь тому, что мы хотя бы успели одеться». Он бросается к сестре и заключает ее в крепкие объятия. Наверное, глупо надеяться, что она не почувствует мой запах на его коже. Но, к счастью, Лусию сейчас занимают совсем другие проблемы. «У нас мало времени», — торопливо объясняет она. «Мы с Фенни договорились о смене караула. Наши воины заступят на дежурство прямо перед тем, как члены хора и все остальные прибудут на церемонию жертвоприношения. Вам хватит времени, чтобы ускользнуть». «Ускользнуть?» — хмурится Ильрит. «Куда мы пойдем? Отправитесь через путевой бассейн в юго-западные моря, к землям Ликинов. Или куда-нибудь еще, умоляет Лусия брата. Ильрит возражает, приводя разумные доводы. «Я же думаю совсем о другом. Смена караула — небольшой промежуток времени. Если мы сумеем обеспечить отвлекающие факторы и создать неразбериху, плюс дополнительные войны...» Мысли резко ускоряют бег. В голову приходит дикая, возможно, безумная идея. Но она вполне может сработать. «Вот и выход», — внезапно заявляю я. «Ты о чем?» — спрашивает Ильрит. Они с Лусией в замешательстве поворачиваются ко мне. «Я придумала, как нам открыть дверь». Я тоже встаю и продолжаю, пресекая возражения Лусии. «Нам некуда бежать. А посему мы освободим леди Лелию? Или же все будет кончено? Вот как мы поступим». «У нас не так уж много возможностей. Воины из герцогства Копья должны прибыть незадолго до появления хора. Мы какое-то время спорим, стоит ли ждать полной смены караула, но решаем, что тогда у нас останется совсем мало времени. Мы с Ильритом стоим бок о бок возле туннеля, ведущего из нашей маленькой тюрьмы. Готов?» — шепотом уточняю я. «Всегда готов». Хотелось бы, чтобы его голос звучал более уверенно, но я понимаю его колебания. Пусть Ильрит знает, что поставлено на карту и слышал слова лорда Крокона, задуманное нами противоречит всему, чему его учили с детства и что составляло его мир до знакомства со мной. Сжимаю его ладонь и уверенно смотрю в глаза. «Все будет хорошо. Клянусь Ильриту и всему миру. Мы доведем это дело до конца». «Я тебе верю», — кивает он. «Ну тогда за дело». Закрыв глаза, вызываю перед внутренним взором лицо, которое помню в мельчайших подробностях. От седины в волосах до щетины на подбородке. Лицо моего названного отца. И сосредоточенно нахмурившись, мысленно зову. «Кефхан!» «Виктория!» В его голосе звучит удивление. Охваченная предвкушением и беспокойством, сжимаю руку Ильрита. «Сосредоточьтесь только на мне, ладно? И говорите лишь по мере надобности». Продолжительное молчание воспринимаю как хороший знак. «Мне нужна ваша помощь. Необходимо отвлечь внимание». Вновь секундное молчание, на сей раз больше похожее на колебание. Потом Кефхан уточняет. «Что от меня требуется?» Я описываю ему остров и объясняю, как обогнуть его с противоположной стороны, петляя между корнями и гнилью, чтобы не попасться на глаза приближающимся воинам и членам хора. Почти не сомневаюсь, что, учитывая обстоятельства, на пляжах страсти нет сирен. И пока он будет пробираться по лабиринту, образованному корнями древа жизни, вряд ли наткнется на какую-нибудь шокирующую сцену. Судя по его молчанию, Кефхан все понял. Стало быть, без труда должен найти дорогу на пляж и пробраться в главный туннель. Так вот, Кефхан, на мгновение сбиваюсь с мысли, сознавая, какой опасности его подвергаю. Один удар копьем, и он как призрак перестанет существовать. Вы должны бежать. Едва лишь воины ринутся за вами, бегите так, будто от этого зависит ваша жизнь. Возвращайтесь в воду и спрячьтесь как следует. Поглубже, в гуще гнили, где они не станут вас преследовать. Что бы ни случилось, не позволяйте им себя поймать. «Я тебя не подведу», — заверяет Кефхан. Примерно те же слова сказала ему молодая женщина, встреченная на улицах Дэноу, моля дать ей возможность проявить себя и стать такой, как сейчас. «Знаю, я вам доверяю», — повторяю его давний ответ, а потом поворачиваюсь к Ильриту. «Ты готов?» Он кивает. Закрыв глаза, вновь возвращаю внимание к Кефхану. «Хорошо. Вперед. Задерживаю дыхание и прислушиваюсь, несмотря на то, что сирены на суше не разговаривают вслух. До нас доносятся удивленные возгласы при виде появившегося из туннеля Кефхана и шорох песка под ногами, когда они бросаются за ним в погоню. Переглянувшись с Ильритом, мы обмениваемся кивками и тоже начинаем действовать». Как и перед входом в серый проток, я стискиваю зубы, готовясь принять то, что последует дальше. Всякий раз во время плавания по протоку меня защищал Ильрит. Теперь же оберегают сами боги. Как-никак божественная миссия. Ильрит выскакивает на пляж из-за спины воина, который остался на страже. Остальные размытыми пятнами уже мелькают в туннеле. Не теряя времени, мой сирен разоружает воина, оставляет его совершенно беспомощным. Я тем временем во весь опор несусь к главному стволу древа жизни, по пути прихватывая топор. Уже начинает светать, и в серых сумерках приближающегося утра дверь леди Лелии слабо светится, как будто внутри застрял кусочек солнца. От нее исходит теплая, едва уловимая пульсация, ритм которой я теперь улавливаю без труда. Меня так и тянет прикоснуться к дереву, но на это нет времени, и я хватаюсь за топор». В этот миг на ближайшем к замку пляже появляются воины-союзники под предводительством Лусии и Шила. Те самые, кто патрулировал впадину. Мужчины и женщины, в первую очередь верные Ильриту и герцогству Копья, а уж потом Хору. Их достаточно, чтобы выиграть для нас время. Я замахиваюсь топором и ударяю по дереву. Закрыв глаза, начинаю петь песню, которую никто не слышал уже тысячи лет. «Позволь мне стать твоим голосом, прошу я ее». Я пою слова, сохранившиеся в отзвуках впадины и бездны, не тревожась о том, что их кто-то услышит. Впрочем, не уверена, что найдутся сирены, способные их понять. Как бы то ни было, вложенные мне в душу истории молят об освобождении, и я пою их для безмолвной богини и для трепещущего сердца, биение которого отдается через рукоять топора, все слабее с каждой секундой. «Лелия, пора уходить», — мягко говорю я между словами песни. Сзади завывает ветер и слышатся звуки потасовки. «Мои дети, я буду их защищать, чтобы не понадобилось я в твоем распоряжении». Вновь обрушиваю серебряный топор на одеревеневшие лозы, тысячелетиями перегораживающие дверь. Как только лезвие погружается в древесину, оттуда брызжет серебристая жидкость, В первых лучах солнца, переливающееся всеми цветами радуги. Не выдергивая топор, на мгновение останавливаюсь и протягиваю руку, чтобы потрогать древесный сок, текучий, как вода, и восхитительный, будто перламутр. Он не красный. Даже по прошествии стольких лет гниль все еще не добралась до самой сердцевины лелии. Дерево по-прежнему крепко и надежно удерживает богиню внутри, защищая ее, но в то же время не позволяя вырваться из своих цепких объятий. Неудивительно, что Крокон пришел в отчаяние. Он ведь чувствовал, насколько она далека. Оглядываюсь через плечо. Позади уже творится настоящий хаос. Ко мне присоединяется Иллит с топором в руке. Шилы воины растягиваются в шеренгу. Остальных Лусия ведет к туннелю, соединенному с пляжами страсти, чтобы помешать вернуться воинам, которые гнались за Кевханом. Мы с Иллитом дружно замахиваемся топорами. Вопреки ожиданиям, древесина довольно мягкая, и лезвия не встречают особого сопротивления. Когда на одеревеневших лозах появляются заметные зарубки, дерево начинает дрожать. Сперва очень слабо, и мне даже кажется, что это просто отдача от ударов, передающаяся через лезвие к рукам. Однако ветви над нами постепенно раскачиваются все сильнее, с них дождем сыплются серебристые листья. Еще немного, и их вообще не останется. «Ты скоро выйдешь», — тихо пою я, предназначая слова только для ушей лелии. «Скоро ты будешь с Кроконом». Когда я почти перерубаю первую лозу, она начинает увидать, все сильнее провисая на двери. Ухватившись за нее, дергаю изо всех сил. Она натягивается, а после разрывается с жутким болезненным звуком, эхом отдающимся у меня внутри, который, впрочем, быстро стихает. Клетка лелии лишается одного из прутьев. На двери, под тем местом, где когда-то росла лоза, остается почерневшая, будто выжженная полоса. Судя по всему, эти одеревеневшие стебли, словно захватчики, веками перекрывали нормальную циркуляцию соков внутри дерева. Внезапно земля вокруг содрогается, из морских глубин доносится сопровождаемый ревом стон. В тот же миг из ближайшего к замку туннеля на пляж высыпает группа воинов, возглавляемых членами хора. Шил вступает в бой. «Крокон знает». Выдыхаю я, слишком сосредоточенная на лелии, чтобы беспокоиться о чем-то еще. Иллит бросает взгляд назад и вновь поворачивается ко мне. «Нам нужно продолжать», — уверенно заканчиваю я. «Как только мы освободим лелию, Крокон поднимется, чтобы ее забрать. Он идет к нам, а значит, мы на верном пути. Я это твердо знаю и всем существом чувствую приближение древнего бога. Песня у меня в голове с каждой секундой звучит все громче. Но Иллит вдруг опускает топор. «Иллит!» Хор и их воины бьются с шеренгой Шила. «Продолжай, Виктория!» Иллит хватает меня за плечо. «Освободи ее!» «Но ты...» «Я буду сдерживать их, сколько смогу!» Оставив топор, он направляется к Шилу. «Иллит!» Я отворачиваюсь от двери и бегу к нему, с размаху бросаюсь на шею, чуть не сбив его с ног, и жадно припадаю к губам. Он обнимает меня за талию и с жаром отвечает на поцелуй. Я прижимаюсь к его твердому телу, и на мгновение вся неуверенность исчезает, а все вокруг. И бушующее море, и содрогающаяся земля попросту перестают существовать. Когда мы отрываемся друг от друга, на нас проливным дождем сыплются серебристые листья. «Ты знаешь, я люблю тебя», — шепчу я. «Знаю. Но я не хотела в тебя влюбляться». «Тоже знаю», — ухмыляется он. Столь высокомерный вид ему даже идет. «Понятия не имею, что ждет нас в будущем, и сможем ли мы вообще быть вместе. А если и сможем, сомневаюсь, что я подойду тебе и...» Он решительно целует меня, заставляя замолчать. «Хватит столько беспокоиться, Виктория». «Если нам удастся исправить тысячелетнюю историю, вызволить древнюю богиню и при этом не развалить весь мир, не стоит слишком уж переживать о том, что ждет нас в будущем». Иллит разжимает объятия. «А теперь иди. Освободи леди Лелию». И я бегу обратно к древу жизни, подхватываю топор и вновь обрушиваю его на лозу. Тем временем Иллит мчится к туннелю, откуда доносится громкий шум битвы. Фенни бросает ему остриё рассвета, и он ловит копье на лету. Песни сирен сталкиваются друг с другом. Из глубины доносится рокот крокона. Кричит Лелия. В общем, ужасная, громкая, мучительная какофония звуков. Но я не обращаю на них внимания, продолжая ритмично бить топором по дереву и безжалостно разрубая лозы прутья. Позади меня идет битва, я же сражаюсь в своей. И вот, наконец, падает последняя лоза. Топор выскальзывает у меня из пальцев, и на мгновение мир будто замирает. Успокаиваются волны, смолкает завывание ветра. Песни сирен обрываются. Все вокруг, затаив дыхание, наблюдают, как я толкаю дверь в убежище Лелии, невольно ставшая для нее тюрьмой.